выдох. В спорте часто говорят о терпении. О том, как важно дожимать, доигрывать, дожидаться. Терпеть ради результата, ради команды, ради прежнего себя, того, который мечтал. И это кажется правильным, потому что без терпения ничего не получится. Потому что великие не сдаются. Но никто не говорит о другой стороне терпения. Когда оно становится не силой, а капканом. Когда ты уже не идешь вперед, а просто не позволяешь себе остановиться. Не потому что хочешь продолжать, а потому что боишься выйти. В этот момент спорт превращается не в путь, а в петлю, где каждый день как вчера, и где прогресс меркнет перед привычкой быть в системе. Остановиться страшно. Внутри звучит голос: «Ты все это делал зря? Неужели теперь просто уйдешь?» И ты продолжаешь. Не ради мечты, а ради того, чтобы не перечеркнуть прошлое. Только вот продолжаешь не живя, а выживая. Но, может быть, сила не всегда в том, чтобы идти до конца. Может быть, сила в том, чтобы честно спросить себя: «А где сейчас мой конец? И где начало другого пути?» Завершить не значит проиграть. Бывает, что настоящая победа – это не медаль, а выдох. Осознанный, человеческий, свободный. Потому что никто, кроме тебя, не знает, что такое твой финиш. И только ты решаешь, ставить там точку или запятую. Одна из самых тонких, болезненных проблем, с которой сталкиваются спортсмены – а что будет после? Многие боятся заканчивать не потому, что не могут больше тренироваться, а потому что не знают, как жить вне спорта. Спорт – это не просто график, физнагрузка и соревнования. Это целая система координат. Кто ты, как ты живешь, что ты ешь, с кем общаешься, зачем просыпаешься по утрам. Когда ты заканчиваешь, мир вокруг словно теряет очертания. Ты не на сборах, не в команде, тебе не надо доказывать форму, не надо ждать старта. А что надо? Непонятно. Именно поэтому так часто слышен этот внутренний голос. Может, еще немного? Может, еще сезон? Может, вдруг получится? Не из-за того, что есть шанс, а просто страшно сделать шаг в неизвестность. А неизвестность пугает. Ведь спорт – это структура. А жизнь после – хаос, где все придется выстраивать заново. Кто я без формы, без регламентов, расписаний, вызовов? И вот здесь важно одно. Завершение карьеры – это не конец жизни, это переход. Но чтобы он был плавным и живым, а не рушащимся, к нему нужно готовиться. В идеале заранее, в реальности хотя бы честно. Признать – да, страшно, да, неизвестность. Но это не значит, что жизни там нет. Там есть ты, настоящий, уже без медалей, но, может быть, впервые с собой. С правом выбирать не по протоколу, а по отклику. Это не смерть, это взросление. У этого взросления есть своя глубина. И если присмотреться внимательно, даже своя красота.